Глава 5. На дальней станции сойду. «Расшатаем этот мир!» — бездарно имитируя Кипелова, визжал микроб из соседнего купе плацкарта. Я так и не понял, как зовут этого низкорослого паренька, зато узнал, что он металлист, и от попсятины сперва начинает чесаться, а потом покрывается волдырями. А еще что он неплохо играет на гитаре, которую, конечно же, прихватил с собой, но у него отвратительный голос простывшего поросенка. Старенький поезд медленно набирал ход. Футбольная команда заняла последний вагон плацкартный, пошатывающийся так, будто его раскачивают 30 здоровых лбов. Тянулись бетонные плиты и списанные граффити, дома и эстакады, трассы и перекрестки. Мой сосед, длинный масластый Рома Клыков, левый полузащитник, лежал на нижней полке и остервенело щелкал кнопками смартфона, во что-то играл. Когда излишне увлекался, он высовывал язык. Мне тоже досталась нижняя полка. А вообще, под футбольную команду выделили все четырехместные купе, кроме двух мест в середине вагона. Боковушки и верхние, и нижние пустовали. Едва погрузившись в поезд, я захотел жрать. Благо, тетя Роза снарядила меня как родного внука, вручила тормозок с жареными куриными бедрами, вареными яйцами, салом. Последнее выбило меня из колеи. Тетя Роза Рубинштейн и сало. Впрочем, может быть, ей кто-то подарил, а она передарила мне молодому организму, которому плевать на кошерность еды. Парни тоже начали доставать еду, как только расположились. Накрывали целые поляны, без алкоголя, само собой. По-хорошему, мне следовало внести свой скромный вклад в общак, но меня все игнорировали. Соседи сверху ушли в гости к Мике Погосяну в третье купе, который начал хвастать армянским шашлыком. Ух, пальчики оближешь, да? Еще на перроне. А мой сосед Клыков питался виртуальными достижениями. Также в команде были четверо списанных игроков из основного состава. Всем перевалило за 35. Держались они особняком, а на нас, салаг, смотрели, как дед Петро на сорняк в пшеничном поле. Как на врагов народа, короче говоря. Тренеры быстро нашли общий язык с проводниками, заинтересованными в том, чтобы заскучавшие футболисты не разнесли поезд. Всего тренеров было трое. Главный Кирюхин и два его помощника, один из которых отвечал за вратарей, а второй за всех остальных. Первого, Галактиона Леонидыча, все звали Глидычем или Шпалой, но был он круглым развощеким коротышкой и, по слухам, в прошлом неплохим вратарем, сыгравшим даже матч за сборную. С ним мне предстояло познакомиться поближе, потому что Киря все же внял моим мольбам на перроне и согласился дать мне шанс на позиции вратаря. Наверное, сыграло свою роль то, что в прошлом сезоне его дубль в среднем пропускал 2,19 гола за матч. Прямо говоря, так себе показатель. Второй тренер, пару сезонов назад еще сам пыливший за «Динамо», играл за клубы в моем мире, Сан Саныч Демитко. Лет ему было 35, как списанным ветеранам, а потому он жутко стеснялся и требовал, чтобы все звали его строго по имени-отчеству. Был еще врач и массажист, причем врач был женщиной, но их почему-то отправили самолетом в Симферополь, а оттуда они должны добираться в Евпаторию на автобусе. Видимо, очень ценные кадры. Белобрысый Жека и Игнат поселились в предпоследнем купе и пока себя не проявили, но я о них помнил, как помнил и о том, что сумку, бутсы и прочие личные вещи надо время от времени проверять и перетряхивать, а то мало ли. Перетряхивать. Вспомнились такие доступные вчера Лиза с Ариной. Взгрустнулась, но в то же время я порадовался за себя. Не скурвился Саня, не оскотинился. А девчонки? Да будут еще девчонки. Сейчас тренироваться нужно и вливаться в коллектив. Уже хотелось приехать и погрузиться в футбольную жизнь. Ловить и отбивать мячи. Бросаться в ноги при выходах один на один. Спасать команду. Играть, короче говоря. Оттачивать мастерство. Бегать по золотому песку вдоль моря. Я посмотрел на карте, где находится Заозерная. И вовсе это не Пердь, а примыкающий к городу поселок на берегу залива. Бегать мне предстоит много и разнообразно. В Лиловске я попытался пробежать 10 километров. Чуть легкие не выплюнул с непривычки. По моим прикидкам, я чуть ли не вдвое уступал в выносливости остальным парням. Работать придется на износ, но я справлюсь. Мне ж не 40 с копейками. У меня молодой адаптивный организм. Человек, не сведущий в принципах тренировок Виктора Ивановича Кирюхина, конечно, задастся вопросом, а какого, собственно? Действительно, бегать вратарю, коим я собирался стать, незачем. Вратарь должен намертво стоять в воротах, сыграть последнего защитника, если придется, и начинать атаки своей команды. Для всего этого много бегать не нужно. Но только не у Кири, тренера по разговорам в команде, фанатично верующего в методы великого Лобановского, а потому заставляющего своих игроков бегать с бревнами на плечах отсюда до синей блевотины. Вратари? Вратари в первую очередь, чтобы остальные не роптали. А микроб тем временем все пел. Парни расслабились и разбились по кучкам. Кто-то играл в карты, кто-то командно шпилил во взятие Берлина, игрушку на телефоне. А я читал про футбол, сравнивал этот мир с моим и улыбался открывшимся перспективам. Мысленно я уже стоял в воротах или бежал по песку. Скорее бы доехать. Только сейчас понял, как скучал по морю. А спорткомплекс, где нас расположат, находится прямо на берегу. В общем, несколько часов мы ехали спокойно и мирно. Перекусили обедом, который принесла проводница из ресторана. Он был на один зуб. Самое интересное началось в Туле. На свободные два места пришли обморочная, смутно знакомая бабка с внучкой такой толстой, что щеки девочки лежали на плечах. Было этому несчастному подростку лет 12. Увидев вагон, наполненный парнями, бабка сперва начала сползать по стене, потом требовать другой вагон. Не получив желаемого, она запричитала, топая на свое место, и в вагоне запахло корвалолом. «Уэ-уэ-уэ», — передразнил ее Погосян. «Бойся, старая, съедим твоего пирожка». «Булочку». «Нет, это мы пирожки с яйцами, только клык с капустой». «А Погосян со страусинами». Грянул хохот. Представляю, как бедную бабку перетрясло. Кого же она напоминает? Вспомнил. Гусеницу из мультика «Путешествие муравья». А ей с нами еще сутки с небольшим трястись. Парни оживились. Теперь каждый счёл своим долгом пройти мимо купе, где ворчала бабка. Вели они себя вызывающе, чтобы извлечь из бабки ругательство и поржать, как шестиклассники на нелюбимом уроке. Бабка, судя по всему, тоже вошла во вкус, благодаря чему Мика Погосян получил мощный вводный урок русской словесности, а в ответ научил весь вагон армянским ругательствам. Правда, ходили парни так недолго. Вагон начали заполнять молодые люди в камуфляжной форме с рюкзаками. Я разглядел шевроны ВДВ. И откуда их столько? Точнее, куда? Под Рязанью базируется полк ВДВ, но разве их не возят на спецтранспорте? «Ну капец!» — возмутился сидевший рядом Рома Клыков, выглянув в проход. «Обещали же, что сами поедем». «Места свободные есть?» — поинтересовался проходивший мимо военный. «Есть. Вот и не вякай, не купил весь-то вагон, а?» Рома заткнулся, насупившись, уставился в телефон. Военные начали занимать свободные места, а я их изучать. Все молодые, лет 20 на вид, высокие, подтянутые и суровые. Дембеля? Так вроде у них в начале осени приказ на увольнение. Или нет? Я Звягинцев не служил, прошел курсы при универе, да и подробностями не интересовался. Военные заняли боковушки. В вагоне воцарилось напряженное молчание. Две стаи хищников принюхивались друг к другу. Вспомнилось, как на 9 мая пьяные русские искали немцев в турецком отеле, чтобы начистить им морды. Фонтан ВДВшники вряд ли здесь найдут, а вот взвод недружественных немцев может заменить футбольная команда. Напротив меня расположились жилистый темноволосый парень с правильными чертами лица и верткий солдатик с огромными васильковыми глазами и внешностью почти кукольной. Шуточки про булочку и пирожок прекратились. Только бы у наших хватило ума не нарываться. На столиках военных сразу же образовались бутылки водки, которые проводники велели убрать, пригрозив милицейским нарядом. Военные их убрали, но стали бегать в тамбур и закрываться в туалете. Вскоре они чуть выпили, и из обрывков их разговоров я понял, что это и правда дембеля, но залетчики, а таких могут мариновать и 3 месяца с момента приказа. Видно, эти серьезно проштрафились, раз Новый год им пришлось встречать в части. Еще узнал, что всему виной какой-то замок, и самый мягкий эпитет к этому слову был «сука». Кто такой замок в части? Замполит? Чей-то зам? Неважно. Гораздо важнее, что с начала вагона донеслось. «В сердце клуб всегда один, ЦСКА непобедим!» «Всегда имеет Спартака непобедимый ЦСКА!» «В Союзе нет команды хуже, чем Зенит из финской лужи!» «ЦСКА, Динамо, дружба, мясо нам совсем не нужно!» — крикнул кто-то из наших. Я до того напряженно ждавший начала драки выдохнул. Вроде конфликт отменяется, и союзные армии объединятся и вместе пойдут искать немцев. Не то чтобы я боялся драки, просто не хотелось. Драться без повода и ни за что тупо. Вроде как получается, что рискуешь здоровьем и свободой просто так. В общем, я порадовался, но вскоре понял, что рано. Потому что нет разрушительной силы сильнее, чем спевшиеся ВДВшники и динамовцы. Началась миграция по купе, поедание динамовских запасов и срочная ликвидация запасов водки дембелей, которая оказалась просто море. А выпить море, как бы не фунт изюма съесть. «Комбат, батяня, батяня, комбат!» — запел микроб. Но голос у него был таким противным, что ВДВшники завладели гитарой и отправили парнишку на скамейку запасных, то есть прочь из купе, и он прибился к нам с клыком. «Никакой совести», — обиженно развел руками он. «Огонь батарея, огонь батальон», — грянули подвыпившие голоса, и следом заунывное: «Я солдат, и у меня нет башки». Подбор песен заставил думать, что определенные вещи рождаются вне обстоятельств, словно подаются творцам откуда-то из космоса. Тем временем мимо пробежала бабка, волокущая девочку, которая не влезала в проход и билась о выступающие части. «Содом и Гоморра!» — донеслись ее выкрики. «Я буду жаловаться, я вас сгною!» «Мужики, эта старая корга обозвала нас п...ми!» — несколько удивленно воскликнул Дембель, отпустив Мику Погосяна. Как наш армянин оказался в этой ситуации, я проглядел. Уж слишком много движухи вокруг началось. Темноволосый парень, который в вакханалии не участвовал, вскочил, пробежался по купе. Видимо, он был мозгом дембелей. А через минуту в наш вагон прибыл наряд, но водку успели спрятать. Минут пять было тихо, а потом опять. «Огонь батарея! Огонь батальон! Ты меня уважаешь? За ВДВ! Выйду ночью в поле с конем!» Ближе к вечеру я прошелся по вагону, чтобы оценить обстановку. Кто-то надирался совместно с дембелями, кто-то играл в карты. Тренеры тихонько разливали горькую, пряча бутылки в рукавах. Ясно, чего у Кири такое одутловатое лицо. Ему бы дисциплину наладить, а он водку пьянствует. Представляю, какая вакханалия на сборах будет. По счастью, дембеля тоже надирались не все. И только одному человеку было плевать на происходящее. Моему соседу Роме Клыкову. Если бы его начали выносить вместе с полкой, он не заметил бы. Наряд транспортной милиции приходил дважды. Грозил пальцем и забывал о беспокойном вагоне. Проводники спрятались в своем купе, во втором пригрели бабку с внучкой. Смеркалось, градус нарастал, а потом после очередного «Вот скажи, нагомичист, ты меня уважаешь? Армию, сука, уважаешь?» началось. Конфликт разгорелся уже ночью. Вспыхнул он быстро, как спичка, и вскоре распространился со скоростью лесного пожара. Началось все с милой беседы между вспыльчивым и изрядно поддатым Игнатом, который, похоже, совсем не умел держать себя в руках, и здоровенным дембелем по имени Колян. Причем этот самый Колян вписался за своего сослуживца, низкорослого казаха, чей акцент стал причиной издевательств со стороны Игната. «Ты там в своем ауле с баранами так разговаривай», — пьяно заявил он и заржал. «Свали нах отсюда!» «Ты что-то сказал?» — начал петушиться казах. «А ну, повтори!» «Исчезни!» — отмахнулся Игнат. «Сам исчезни!» — взревел дембель. «Динамо твое играть не умеет! Вы все там кривоногие!» «Это ты кривоногий! Узкоглазый!» — оскорбился Игнат. Он начал рычать. Его друг Жека тоже не смолчал, и через пять минут уже полвагона орала друг на друга. «Мы за кого кровь проливали? Шкура! ЦСКА конина!» — закричал Игнат и заржал по лошадиному. «А ну иди сюда, ноги тебе переломаю!» «Отсоси! Сюда иди и шаг, шешен сгин катакбас!» Путая русские и казахские ругательства, шипел плосколицый дембель. «Да ты знаешь, с кем разговариваешь!» В этот момент подключился Колян, который говорил мало, зато делал много. По диким воплям Игната стало понятно, происходит что-то интересное. Я выглянул из купе. По коридору в тамбур здоровенный амбал Колян волок моего недруга Игната, который брыкался и упирался. За ними тянулась целая толпа, в центре которой изрыгал ругательство казахский воин. Пока я решал, что делать, мой сосед с боковушки преградил путь сослуживцу. «Колян, успокойся, загремишь же в ментовку, сдался тебе этот...» Амбал отодвинул парня и сказал примирительно. «Дед, отвали, а! На гражданке ты мне никто. А этот выродок очень неправ, нельзя так с людьми разговаривать. Он Абая обидел. Пропусти, я ему немножко ногу сломаю». Вспомнилось, как Игнат разговаривал со мной, и я понял этого здоровяка, но все-таки Игнат был частью команды. Спор закончился милицейским свистком. Навстречу процессии двинулся наряд милиции с очень злым капитаном во главе. Он буквально полыхал гневом, громыхал громом и метал молниями. Увидев его, все расползлись по своим купе, чтобы под руку не попасть. С другой стороны к нам приближался Киря. Остановился на безопасном расстоянии, немного пошатываясь и опираясь на шпалу. Сан Саныч стоял рядом и типа хмурил брови, но смотрел почему-то в окно. «Что вы мне тут устроили?» — горкнул капитан. «Вы, бль, мужики или, сука, алкашня синяя? Как не стыдно, ёпта!» Вывернувшись из захвата, Игнат подошел к капитану и пожаловался, едва ворочая языком. «Этот товарищ, товарищ капитан, напился был и буянит, грозился применить...» «Что был применить?» — зарычал капитан. «С-с-силу, ногу сломать!» Здоровяк, который вовсе не выглядел пьяным, возмущенно развел руками. «Товарищ капитан, я...» «Все молчать!» — рявкнул тот. «Оформляем обоих!» «Как обоих?» Игнат завертел головой в поисках поддержки. Даже Кирюхин не стал за него вписываться, погрозил пальцем. «Это Тишкин твой последний залет, выпутывайся сам. И перед Марокко будешь сам объяснять-ся. Я у... Ик... умываю руки». Заикание Игната было заразным. «Достали своими... этими самыми... выходками!» — рыкнул Шпала, сделав грустное лицо. Здоровяк послушно протянул руки для наручников. Игнат чуть ли не в ногу капитану упал. Но было кое-что неочевидное для них, но понятное мне. Капитан не хотел и не собирался их оформлять, не знаю почему. То ли болел за «Динамо», то ли не желал заморачиваться. Ситуация понятная, ничего суперкриминального. Выпили мужики, повздорили, обычное дело. «Короче», — он ударил дубинкой по ладони. «Еще один вызов? Слышали? Один. И вам не просто штраф выпишут, а снимут нах... вас на ближайшие станции и закроют, ёпта, ясно?» «Ясно», — заблеял Игнат. «Обещаю, не...» Но его не дослушали. Наряд уже шагал прочь, оставляя его с этим похожим на медведя здоровяком. В ожидании зрелища все расступились. С другого конца вагона подтянулся народ. Всем хотелось посмотреть на то, как будут воспитывать Игната. Всем, кроме меня. Урод он, конечно, тот еще. И расист, и дебил, каких мало. Но это наш дебил. А я смотреть на то, как кто-то со стороны избивает кого-то из моей команды, не буду. Драться я, конечно, не собирался, ведь любой спорный вопрос можно решить миром. В общем, хрустнул кулаками и окликнул Амбала. «Слышь, Колен, отпусти Игната, мы его сами воспитаем. Хочешь побазарить, давай со мной.